Вместе с огнем рождался какой-то другой мир. И тотчас же исчезал вместе с ним. Это был мир воды и воздуха, земли и скал, солнца и небес, который всегда есть и всегда был, и о котором мы поэтому забываем. Но вот пришел огонь, и мы увидели его. А раз увидев, уже невозможно было не видеть его повсюду, во всех печах и каминах, во всех фабриках и цехах, во всех автомобилях, которые разъезжают по дорогам или вечером стоят в гаражах и перед домами, ведь и в них горит огонь. Автомобили тоже глубоко архаичны. Эта глубокая древность, по сути, заключалась во всех вещах, начиная от домов, сложенных из кирпича или из дерева, и заканчивая водой, бегущей по трубам и текущей из них, но так как для каждого поколения все происходящее совершается впервые, и так как у данного поколения связь с предшествующим оборвана, то эта мысль дремала где-то в глубинах сознания, если вообще там имелась. Ведь в наших головах не только мы сами присутствовали в качестве современных людей 70-х, но и окружающий мир представлялся нам в виде современного нам мира 70-х годов 20-го века. И чувства, пробуждавшиеся в нас в те весенние дни, принадлежали современности, не имея за собой другой истории, кроме нашей собственной. А для нас, бывших тогда детьми, это означало отсутствие какой-либо истории вообще. Все происходящее совершалось впервые. И мысль о том, что чувства древние, может быть, не настолько, как вода и земля, но древние, как само человечество, никогда не приходила нам в голову. Да и с какой стати нам было так думать? Чувства, которые рождались у нас в груди, заставляя нас кричать от радости или от горя, смеяться и плакать, были лишь тем, что мы чувствуем, частью того, что мы есть, примерно в том же смысле, в каком у холодильника есть лампочка, которая гаснет, когда закрывается дверца, или у двери есть звонок, который звонит, когда нажмешь на кнопку. В самом ли деле я верил, что так будет продолжаться все время? Да, верил. Но все оказалось иначе. Как-то раз в конце апреля я сказал Анне Лизбет, что мы сегодня придем после школы, а она сказала, что сегодня нельзя. «Почему нельзя?» — спросил я. «Сегодня у нас будут другие», — ответила она. «И кто же?» — спросил я, думая, что к ним придет в гости какой-нибудь дядюшка или тетушка, словом, кто-нибудь в этом роде. «Секрет», — сказала она, улыбаясь своей таинственной улыбкой. «Кто-нибудь из нашего класса?» — спросил я. «Марианна или Сёльви или Унни?» «Секрет», — повторила она, — «вам нельзя приходить, пока». Я пошел к Гейру и рассказал ему, что она сказала. «Мы решили, что пойдем и подглядим за ними. После уроков, отнеся домой ранце, мы другой дорогой поднялись к ним наверх, коротким путем через лес прошли по поселку до того места, где начинались фундаменты первых домов, крадучись пробрались по лесу, перешли через болото и вышли на площадку напротив их домов. Никого. Может быть, они в доме? Позвонить в дверь мы не могли, нам было не велено приходить. Мы спустились ниже. Гейру пришла светлая мысль позвонить Квемону. Тот вышел на крыльцо с обычным своим глуповатым выражением на круглой физиономии. Да они недавно проходили тут мимо по склону. Одни? Нет, с ними было еще двое. И кто же? Ну, этого он, мол, не видел. Мальчики или девочки? Вроде мальчики. Сначала он, мол, подумал, что это мы, потому что мы все время сюда ходим, а потом поглядел, нет, вроде бы какие-то другие. Он засмеялся, Гейр тоже. Так кто же это мог быть? И что они тут делали? Пошли, сказал я Гейру, выследим их. Но они же не хотели нас видеть, сказал Гейр. Может, зайдем лучше к Вемону? Я посмотрел на него, как на дурачка. Окей, согласился он. «Смотри, только не говори никому из класса», — сказал я Вемону. Он кивнул, а мы, пройдя через их участок, спустились к дороге. Куда они могли пойти? Поди угадай, могли, например, спуститься дальше к магазину. Но что-то подсказывало мне, что они не станут уходить далеко. Мы свернули на улицу, проходившую под их домом. Услышать и увидеть их будет нетрудно, раз они там вчетвером. «Свернем тут наверх?» — спросил я, остановившись на перекрестке, откуда можно было подняться к Дагу Магне и девочкам. Гейр пожал плечами. Мы двинулись вверх по гравийной дорожке. Дом Дага Магне стоял в распадке между двумя склонами. Рядом был гараж, набитый велосипедами, всяческим инструментом и велосипедными покрышками. Под верандой лежали поленницы дров. Взобравшись на пригорок, мы увидели в торцевом окне глядящего на нас Дага Магне. Чтобы он не подумал, что мы пришли к нему, мы, не глядя на него, наискосок пересекли их участок и вышли в спускающийся по склону лес. Весна вступала в свои права, трава, недавно еще белесая, уже зазеленела, но листья на деревьях еще не распустились, и в прозрачном лиственном лесу было видно далеко вокруг. Впереди кто-то был. Возле дома с Сюльвией, под самой изгородью, мелькнуло что-то синее и красное. «Вон они», — сказал Гейр. «Мы замерли на месте». Они смеялись и оживленно болтали. «Тебе видно, кто там?» — спросил я тихонько. Гейр мотнул головой. Мы стали подходить ближе, стараясь держаться за деревьями, а, приблизившись метров на 20, спрятались за валуном. Высунувшись из-за него, я всмотрелся. Оказалось, что с ними там Эйвен и Гейр Б. «Вот черт! Эйвен и Гейр Б. Они же из нашего класса! Они были закадычные друзья и жили неподалеку от Сверре, который жил рядом с Сиф, а ее дом был виден с дороги под нашим домом. Какая, спрашивается, разница между нами и ими?» «Да почти никакой. Они закадычные друзья, и мы закадычные друзья. Эйвен — один из первых учеников в классе, и я один из первых. Но у меня передние зубы торчат и зад оттопыренный, и он сильнее меня. Сейчас он повис на сухостоянном дереве, пытаясь его сломать. Гейр Б. налегал с другой стороны. Анна, Лизбет и Сульвей стояли рядом и смотрели. Ишь, выделывается перед девчонками. О, черт, черт, что делать? Подойти к ним, как ни в чем не бывало, присоединиться и оставаться вчетвером?» Я обернулся на Гейра. «Что будем делать?» — спросил я шепотом. «Не знаю», — ответил он тоже шепотом. «Может, поколотить их?» «Ха-ха», — шепотом произнес я, — «они же сильнее нас». «Не торчать же нам тут в кустах весь день», — шепнул он. «Так что же, сматываемся?» «Давай сматываться». Так же, крадучись, мы удалились, откуда пришли. Очутившись на перекрестке, Гейр спросил, не хочу ли я пойти с ним к Вемону. «Вот уж чего я точно не хочу», — ответил я. «А я так пойду», — сказал он. «Пока». «Пока». Пройдя несколько метров, я обернулся и посмотрел ему вслед. Он подобрал по пути ветку и хлопал себя поочередно то по одной коленке, то по другой, взбираясь вдоль каменного ограждения вверх по склону. Чуть не всю дорогу домой я проплакал и выбрал дорогу в стороне от футбольного поля, чтобы никто этого не видел. Это произошло в пятницу. В субботу я с утра побежал к Гейру, но он уже уехал с родителями в город. У нас дома мама и папа мыли и пылесосили квартиру. Ингве со Стейнером отправился в город на автобусе, так что я был предоставлен самому себе. Я пошел в ванную, запер дверь и, порывшись в корзинке для грязного белья, достал оттуда противные коричневые вельветовые брюки с черными от грязи коленками. Надев их, я вернулся в свою комнату и достал из шкафа гадкий желтый вязаный свитер, напялил его на себя, улучив момент, незаметно спустился с лестницы и зашел в котельную, где стояли мои самые уродские сапоги. Вынес их в прихожую и надел. Оставалась куртка. Я снял с вешалки тонкую серую куртчонку, купленную прошлой весной. Сейчас она стала мне маловато, жутко грязная, вдобавок еще и молния сломана, так что приходилось носить ее не застегнутой. Но так даже лучше, потому что тогда из-под нее виден желтый свитер. И в таком облачении, одетый как нельзя безобразнее, я отправился по поселку наверх, где жила Анна Лизбет. Всю дорогу я шел, опустив глаза, чтобы все вокруг видели, как мне плохо. А когда мы увидимся с Анной Лизбет, встреча с которой и была целью моего похода, то пускай она посмотрит и поймет, что она натворила. Безобразная грязная одежда, которая была на мне, понурый вид. Все было рассчитано на то, чтобы она наконец поняла. Звонить в дверь я не хотел, потому что тогда мне пришлось бы с ней заговорить. Нет, вся соль в том, чтобы она увидела меня случайно и сама догадалась, как мне плохо из-за того, что она наделала. Когда я подошел к дому Вэмона, так и не попавшись ей на глаза, я ступил на дорогу, ведущую к ее дому, понимая, что это может разрушить мой план, потому что тут сразу понятно, зачем еще я сюда приплелся, как не за тем, чтобы встретить ее. Может быть, я шел к Бьорну Хельге? Он был на год младше меня, и водиться с ним вообще-то было немыслимо. Однако он играл в футбол и выглядел старше своего возраста. Я постоял минутку на площадке у дороги, подумывая, не пойти ли мне все-таки к Бьорну Хельге. Но один вид ее дома заставил меня еще больше расстроиться, так что через некоторое время я побрел в лес, мимо еще не застроенных участков, на которых стояла незадействованная строительная техника и бараки, уставившись перед собой пустыми черными окнами на тянувшуюся по равнине дорогу. Постоял на ней, глядя на строящийся приходский дом, потом на поле, где мы играли в футбол, и на ворота, ведущие к свалке, которая находилась в 100 метрах от того места, где я стоял. Медленно я стал спускаться с горы. На склоне, по которому я как раз проходил, спрятанные за скалой, стояли дома, где жили Эйвин и Гейр Б. Мы пару раз заглядывали туда и играли с ними, а зимой, когда еще не выпал снег, заходили за ними, чтобы вместе пойти на Хьену кататься на коньках. Один раз мы были на дне рождения у Гейра Б и один раз у Сверры. Тогда я потерял 10 крон, приготовленные для него в подарок. Когда я достал конверт, он оказался пустой, и я весь нарядный расплакался. Это было неприятно, очень неприятно, но как-никак причина была серьезная. 10 крон – немалые деньги. К счастью, его отец отправился со мной на поиски. Мы снова прошли наверх по дороге, по которой я пришел, и там, сияя голубизной на фоне черного асфальта, нашлась моя 10-кроновая купюра. Теперь уж они не подумают на меня, что я их хотел обмануть, а на самом деле оставил деньги себе, сказав, что они потерялись. На лужайке возле одного из домов у дороги я увидел мальчика с длинными черными волосами и похожего лицом на индейца. Он подкидывал ногой футбольный мяч. «Здорово», — сказал мальчик. «Здорово», — ответил я. «Ты сколько раз подряд можешь?» — спросил он. 4, — сказал я. «Ха-ха», — говорит он, — 4 — это все равно, что ничего. «А ты сколько раз?» «А я смог 16 подряд. А ну покажи», — сказал я. Он положил мяч и придержал ногой. Оттянул стопу и поддел ею мяч движением, которое подбросило его в воздух. Подкинул 1, 2, 3 раза. На 4-й мяч отлетел дальше, так что ему пришлось ловить его вытянутой ногой. На этот раз мяч улетел в кусты. 4 раза, сказал я. «Это потому, что ты смотришь, и я тогда начинаю думать», — сказал мальчик. «Сейчас еще разок. Ты не уйдешь?» «Нет». На этот раз он поднял мяч на колено. Это пошло легко. С колена на колено он смог перекинуть мяч 5 раз, прежде чем тот улетел в сторону. 8, сказал я. «Да», — сказал он. «Вот погоди, сейчас я тебе покажу». «Мне надо идти», — сказал я. «Окей», — ответил он. Из окна на нас глядел его отец, толстый дядька в очках с густыми седыми волосами. Я перебежал через дорогу на противоположный тротуар и тут вдруг вспомнил, какая на мне дрянная одежда, замедлил шаг и снова поплелся, опустив голову. Когда я спустился с горы, папа как раз выезжал со двора, он подозвал меня, помахав рукой и перегнувшись через сиденье, открыл дверцу. «Давай залезай», — сказал он, — «поехали в город». «Но на мне все грязное», — сказал я, — «можно я сперва переоденусь?» «Ерунда», — сказал он, — «залезай как есть». Я приподнял рычажок сбоку от сиденья, но не успел опустить его вперед. «Садись на переднее», — сказал он. «На переднее?» — удивился я. «Такого еще никогда не бывало». «Да», — сказал он, — «сколько можно возиться? Давай скорей». Я сделал, как он велел. Едва я закрыл дверцу, он уже тронулся с места и поехал по дороге вниз. «Ты и правда что-то чумазый», — сказал он, — «но мы ненадолго, так что не беда». Пока я возился, пристегиваясь ремнем, мне было некогда смотреть вокруг, а когда наконец пристегнулся, мы уже были на дороге к мосту. «Я собирался съездить на рыбный рынок», — сказал он, — «а потом в музыкальный магазин. Хочешь туда?» «Да», — сказал я. Одна рука у него лежала на руле, другая с зажатой в ней сигаретой на рычаге переключения передач. Как всегда, он гнал на скорости. Мы долго ехали молча. Слева показался Виндхолмен, верфь с ее гигантскими кранами, напоминающими варанов, и большим ангаром из стекловолокна. Парковка рядом с нею была наполовину пуста. Прямо перед ней в заливе стояла громадная платформа. Это была платформа «Кондип». На той неделе ее должны были отбуксировать в море. Когда мы выехали из короткого туннеля и приблизились к озеру Сонге, он повернулся ко мне. «Ты сегодня ходил гулять с Гейром?» — спросил он. «Нет», — сказал я, — «они уехали в город». «Может быть, встретим их там», — сказал он. Мы опять замолчали. Меня это беспокоило. Он в таком хорошем расположении духа, что не заслуживает, чтобы я молчал. Но что бы такое ему сказать? Через некоторое время я придумал. «Где ты хочешь парковаться?» — он взглянул на меня. «Авось найдем где-нибудь местечко». «А что, если попробовать наверху, на стрельбище? Там в субботу всегда есть место». «Ну, это разве что в крайнем случае», — сказал он. Он нашел место на Тюхолмене. Широким шагом он устремился вперед мимо высоких деревянных домов. Я еле поспевал за ним рысцой. Мне было стыдно уродской одежды, в которой я выглядел дурак дураком. Я внимательно вглядывался в каждого встречного, чтобы заметить, не смеются ли они, глядя на меня. На рыбном рынке папа оглядывал стеклянные витрины, дожидаясь своей очереди. «Возьмем креветок, да, дорогой?» — спросил он, я кивнул. «И еще, пожалуй, вон ту треску». Я промолчал, он улыбнулся, посмотрев на меня. «Знаю, что ты не любишь треску, но она тебе полезна. Полюбишь ее, когда вырастешь». «Вот уж в чем я сильно сомневаюсь», — сказал я. Я и рад был бы пуститься в разговоры, болтать и что-нибудь рассказывать, как я делал это с мамой, но с ним это как-то не шло. Однако я все же радовался, что он взял меня с собой, и мне очень хотелось как-нибудь дать ему это понять. Когда подошла его очередь, и он стал показывать продавщице, что ему дать, одна женщина все время пристально на него смотрела. Заметив, что я обратил на нее внимание, она опустила глаза, как бы целиком занятая тем, чтобы завернуть лежащую перед ней рыбину. В толчее перед прилавком что-то в отце, когда он говорил и показывал, выбирая товар, заставило меня подумать, что на самом деле он хочет поскорее отряхнуть с себя все, что его окружает. Это было не в выражении его бородатого лица, не во взгляде голубых глаз, не в чуть напряженной складке губ и не в его высокой и стройной фигуре. Тут было что-то другое, от него словно бы исходили какие-то волны. «Ну вот и все», — сказал он, получив, наконец, сдачу и белый пластиковый пакет с рыбой и креветками. «Можно идти». За порогом под серым пасмурным небом, где на всех тротуарах и пешеходных улицах, как всегда по субботам, было не протолкнуться от народа, я по дороге к музыкальному магазину нарочно шел рядом в припрыжку, чтобы папа видел, как я рад. Когда он взглядывал на меня, я ему улыбался, ветер с залива ерошил его волосы, он их приглаживал рукой. «Подержишь пакет?» — спросил он, когда мы вошли в музыкальный магазин. Я кивнул и держал пакет все время, пока он перебирал пластинки. Родители часто ставили музыку после того, как мы ляжем, в особенности по пятницам и субботам. Иногда я так и засыпал под их музыку. Любил он также ставить пластинки, сидя один в своем кабинете. Стейнер рассказывал, что он как-то принес с собой пластинку Пинк Флойда, и они слушали ее во время урока. Он говорил об этом с уважением. «Не хочешь выбрать себе кассету?» — неожиданно спросил папа, отрываясь от пластинки, которую только что рассматривал. «Но у меня же нет магнитофона», — сказал я. «Попросишь у Ингве», — сказал он. «К Рождеству получишь свой». Так что пригодится иметь в запасе несколько кассет, а то какой толк от магнитофона без кассет? Я нерешительно подошел к кассетам. Они не были выставлены в коробках, как пластинки, а были сложены в шкафчике, которые висели на стене. Один шкафчик целиком занимал Элвис. Я присмотрел себе кассету, на обложке которой он сидел в кожаном пальто с гитарой в руках. Папа купил две пластинки и, положив их на прилавок, сказал продавцу, что я покажу ему, какую мне надо кассету. Захватив с собой маленький ключик, он подошел к шкафчику, перед которым я стоял. Я показал на кассету Элвиса, он отпер шкафчик и положил ее, опустив в небольшой пакет рядом с большим папином. «Неплохая штука», — сказал папа, когда мы возвращались к машине. «Когда я был подростком, Элвис считался самым великим. Очумелый Элвис Пресли, как мы его называли. У меня даже сохранилось несколько его старых пластинок, они стоят у бабушки с дедушкой. Может, заберем их как-нибудь, чтобы ты тоже послушал?» «Да, было бы здорово», — сказал я. «Наверное, Ингве тоже послушает». «Сейчас они, видимо, дорого стоят», — сказал он, и, остановившись, достал из кармана связку ключей. Я посмотрел на большие танкеры, стоявшие на рейде в Галтесуне со стороны Трумейи. Они были такие огромные, что на фоне пологих холмов казались какими-то инопланетными. Папа отпер пассажирскую дверцу. «Можно мне опять сесть спереди?» — спросил я. «Садись, но это только сегодня, ясно?» «Да», — сказал я. Он сложил пакеты на заднее сиденье и закурил, прежде чем закрепить ремень безопасности. Я уже пристегнулся, и он завел мотор. По дороге домой я все время поглядывал то на кассету, то в окно. На всю набережную Лангбрюген растянулась цепочка автомобилей, плотный поток рассеялся, только когда мы миновали док в том месте, где с одной стороны находилась телерадиокомпания «Баи», а с другой — приземистые белые здания рыбзавода и развивающиеся флаги. За проливом, по которому ходили волны с белыми барашками, виднелся полуостров Скилсо. Кучка деревянных домов на склоне холма, у его подножия паромный причал. В стороне от него располагался судоремонтный завод «Пуснес». А дальше по берегу острова шел сплошной лес, в то время как по нашу сторону вдоль ныряющей вверх-вниз дороги до самой автозаправочной станции шли дома и причалы, а дальше уже Сонге, Виндхолмен и дорога, ведущая к мосту. Все вокруг трепетало от ветра, который задувал с юга. В дороге мне вдруг вспомнилась Анна Лизбет, и мысли мои снова омрачились. Возможно, виновата была платформа «Кондип», потому что я подумал, как позову их пойти вместе на мост, смотреть, как ее будут буксировать в море. Но это стало неосуществимо. Или все-таки возможно? Она так и не побывала в моей комнате, а я каждый вечер, укладываясь спать, мечтал, как она однажды придет сюда и будет сидеть на моей кровати в окружении моих вещей. И эта мысль вспыхивала во мне фейерверком радостных ощущений. «Анна Лизбет здесь, у меня». Но почему это она вдруг захотела, чтобы к ней приходил Эйвин, а не я? Нам же было так весело. Надо прогнать Эйвина, а нас вернуть. Но как это сделать? Внизу, под нами, с востока на запад простирался пролив. С моря возвращалась моторка, она шла к берегу, я видел человека на корме, он правил рулем. Папа включил левый поворотник и избавил скорость, пропустил два автомобиля и выехал на дорогу, ведущую вверх к нашему дому. На дороге играли в футбол Лейф Туре, Рольф, Гейр Хакон, Трун, Гейр Старший, Гейр и Кент Арне. Они обернулись и проводили нас глазами, когда мы проезжали мимо них и въезжали к себе на двор. Выйдя из машины, я помахал им рукой. «Пойдешь играть?» — крикнул Кент Арне. Я помотал головой. «Я обедать!» На пути к дому едва мы скрылись для них из вида, папа вдруг взял мою руку. «А ну-ка покажи, бородавки еще не сошли?» «Нет», — сказал я. Он выпустил мою руку. «Знаешь, как можно их вывести?» «Нет». «Давай я тебя научу». Я знаю старинный способ, зайди потом на кухню, и я расскажу тебе как. Ты же хочешь от них избавиться?» «Да». Поднявшись наверх, я первым делом покидал в корзину для белья свитер и брюки и надел на себя вчерашние вещи. Затем поставил кассету в упаковке на письменный стол, прислонив ее к стене так, чтобы видеть ее с любого места в комнате. А затем вышел на кухню, где сидел папа перед миской с креветками. На плите варилась каша. Мама в гостиной поливала цветы. «Как раз успеем до обеда», — сказал папа. «Это как бы такая магия. Когда я был маленький, со мной это проделала бабушка. Мне помогло. У меня все руки были в бородавках, а через несколько дней все исчезли». «А что она сделала?» «Сейчас узнаешь», — сказал он. Встал, открыл холодильник и достал белый сверток. Положив его на стол, он развернул бумагу. Внутри оказался кусочек бекона. «Сначала я натру беконом твои пальцы, а затем мы пойдем в сад и зароем бекон в землю. После этого твои бородавки через несколько дней исчезнут». «Правда?» «Да, это-то и есть самое удивительное. Бородавки исчезнут. Вот погоди, сам увидишь. Давай сюда лапки». Я протянул ему одну руку. Держа ее в своей, он взял кусочек бекона и тщательно натер мне все пальцы, ладони, тыльную сторону кисти. «Теперь другую», — сказал он, и повторил то же самое со второй. «Я все натер?» — спросил он. Я кивнул. «Тогда пошли. Только ты сам должен взять бекон и закопать его в землю». Вслед за ним я сошел по лестнице вниз, не касаясь перил руками, так как они были заняты беконом. Я надел сапоги и прошел вслед за папой, который нес лопату, в огород за домом, а там, к ограде на краю леса. Он воткнул лопату в землю, надавил на нее ногой и начал копать. Через несколько минут он остановился. «Теперь клади туда бекон», — сказал он. Я сделал, как мне было сказано, он зарыл яму, и мы вернулись домой. «А руки вымыть можно?» — спросил я. «Помой, конечно», — сказал он. «Все дело в том беконе, который мы закопали. Он заберет твои бородавки». «И сколько этого надо ждать?» «Ну, недельку или две. Все зависит от того, насколько сильна твоя вера».